Перри отодвинул стул, встал и подошел к маленькому резному столику, на котором лежали сигареты. Закурив, он вернулся и сел на свое место. «Как вы себе это представляете?» Браун наклонился вперед и положил на стол свои мощные руки. Ледяными глазами он уставился на Перри. «Как я себе это представляю?» Мгновенное движение, и в руке его появился 38-го калибра револьвер Мейсона. Оружие было направлено прямо на Перри. «А как бы я мог себе это представить?» Перри почувствовал, как волна холодного страха накатилась на него. Он не решался пошевелиться. «Это действительно необходимо, Джим?» — спросил он и заметил, как охрип его голос. «Если я смогу вам помочь, я попытаюсь это сделать». Браун, испытывающе, посмотрел на него, усмехнулся и убрал револьвер. «Нет, Перри, вы не только попытаетесь мне помочь, вы поможете мне, окей?» «Не могли бы вы сказать мне, что все это означает?» — спросил Перри, несколько успокоившись. «Я объясню. Нравится вам кофе?» «Да». «Я варю хороший кофе, и я могу хорошо готовить. Больше я ничего не могу делать, кроме денег». В его голосе звучала явная горечь. «Например, вы пишете сценарий для кино, и вы имеете все». Браун обвел руками вокруг. «Очень уютно и прекрасно. У вас талант». «У меня ничего нет», — сказал он со злостью. «Такой тип, как вы, не имеет представления, что означает ничего не иметь». «В данном случае вы ошибаетесь», — сказал Перри. «Думаю, вам не больше 24 лет, не так ли? Я на 14 лет старше вас. Когда я был в вашем возрасте, я тоже думал, что ничего не имею. Я отсиживался в укромных уголках и читал книги. Мои родители постоянно настаивали, чтобы я занялся поисками какого-нибудь занятия. Но мне хотелось только одного – сидеть и читать книги. И только когда в авиационной катастрофе погибли мои родители, а я обнаружил, что у меня нет денег, я был вынужден искать себе работу. Я начал писать. Я сидел в дешевой комнате и писал, писал. Если мне везло, я покупал сэндвичи. Два раза я намеревался покончить счеты с жизнью. В этот период я думал о том, что у меня ничего нет, абсолютно ничего. Я ничего не получал от книг, которые писал. Одно время я работал на мусорной машине, чтобы заработать на хлеб. Я работал посудомойщиком в одном из баров, но я не прекращал писать. Наконец, книга была написана. Я получил за нее немного. Однако издателю она очень понравилась. После этого я получил заказ. С тех пор я начал писать. Все время писал. И так и вышел на кинематографию. Перри замолчал, чтобы погасить сигарету. Потом в упор посмотрел на Брауна и закончил. «Я тоже знаю, что означает ничего не иметь». Для него было неожиданностью, когда он заметил на жестоком, презрительном лице человека признаки проявления интереса, и что этот человек внимательно его слушал. «Вы действительно работали на мусорной машине? Должно быть чертовски неприятная работа». «Мне нужно было что-то делать, чтобы жить», — сказал Перри. «В вашем возрасте верить в то, что ничего не имеешь, просто заблуждение». «А знаете, что я имею?» Браун наклонился вперед. «Если они меня поймают, мне грозят 30 лет тюремного заключения». Он сжал мощные кулаки. 30 лет!» Перри налил себе кофе и пододвинул кофейник ему. «Почему, Джим?» — спросил он. «Мы здесь в безопасности, и ситуация изменится не так скоро, по крайней мере, пока не прекратится дождь. У вас нет желания поговорить откровенно?» Браун долго смотрел на Перри, потом встал. «Может быть». Он сложил стопкой тарелки. «Сначала я уберу со стола. Отец мой был калека, и моя мать бросила его. Я заботился о нем, делал для него все. Нечто подобное я делаю всегда охотно. Браун понес на кухню посуду, и Перри слышал, как тот стал мыть ее. Тогда Перри вернулся в гостиную. Он сел в кресло и прислушался к дождю. «Что за ситуация?» – размышлял он. «Ему надо быть очень осторожным. Такое впечатление, что у него в доме тигр. Неосторожное движение, и тигр бросится на него». В этом Перри был уверен. Ему следует вести себя как можно осторожнее. Он не должен обнаруживать своего страха. «Только спокойствие», — убеждал он себя. «Нельзя давать этому человеку повода разозлиться». Он вынудил себя расслабиться. Вытянул длинные ноги и положил голову на мягкий валик кресла. Минут 10 он прислушивался к дождю, стону ветра в листве деревьев. Потом из кухни вернулся Браун. Он подошел к окну, раздвинул шторы и выглянул наружу. Так он стоял несколько минут спиной к Перри, потом снова задвинул штору и упал в кресло рядом с ним. «Сегодня у вас больше, чем ничего. Кухня просто с ума сойти можно. Вы бы посмотрели на ту дыру, в которой я готовил своему отцу». «Когда я был в вашем возрасте, Джим, у меня не было даже кухни. Я ел из бумажных пакетов». «Пока идет дождь, они не будут меня искать», — сказал Браун как бы для себя. «Ищейкам не нравится мокнуть под дождем». Он взглянул на Перри. «Мы с вами некоторое время побудем вместе. Как вам нравится такая мысль, Перри?» «Мне лучше быть с вами, чем сидеть здесь одному в такой проклятый дождь», — спокойно ответил он. «Голодными мы тоже не будем. Я, собственно, намеревался порыбачить. Когда я ловлю рыбу, я охотно предпочитаю одиночество. Но когда я не хочу рыбачить, я люблю быть в обществе». Он старался изо всех сил поддерживать настроение у этого человека. «А вы, Джим, любите рыбалку?» Браун посмотрел на настенные часы, встал, прошел в кухню и вернулся с транзисторным приемником Перри и снова сел в кресло. «Время новостей», — сказал он и включил приемник. Диктор как раз сообщал о последних событиях дня. Одна страна находилась в состоянии войны с другой. Какие-то хулиганы выбили стекла в магазинах. Беспорядки в черных кварталах города. В Ирландии расстреляны солдаты. В одном из швейцарских банков взорвалась бомба. Один сенатор обвинен в коррупции.